сижу на облаках. Я курю на облаках. Я курю. Сижу на облаках. Я курю на облаках. Дайности. Натянуть улыбку или суку, ровно похуй. Я поджигаю джойнт, он освещает путь в каноху. И я истреблю их всех до последнего щенка. Покурю над их телами, чтобы видеть свысока. И все, что я хочу, знать, что ты не существуешь, что твои друзья мертвы, и мы увидимся в аду. Лишь и мне похуй, что ты пьешь, и мне похуй, сколько куришь. Как бы ты ни загорался со мной рядом, ты потухнешь. Что не так с тобою, сука? Я кричал, и там у входа это кекс, милый, нет, она сказала, это сода. Я оставил ее в клубе среди тупых долбоебов, ведь после меня в ней утонет каждый новый ёбарь. И вы все слишком тупые, чтоб понять, чего хотеть. Тебе папа даст лапы, и ты просадишь чихане. Эй, ходячий кусок мяса, мы кошмар в твоем шкафу. Я курю огромный блант, пока ты тянешь с ложки суп, тварь. И я взрываю сразу трижды. Я парю, пока ты спишь, сын. И сегодня будет лишь дым, о, лишь дым.